И вообще, почему ты не ешь? Ешь, пожалуйста. Это ведь не осточертевшие нам с тобой макароны, а великолепный ромштек с хрустящей корочкой, с докрасна поджаренным картофелем с соломкой, с соленым огурцом с сердечком, зеленым горошком и пахучей травинкой. Петрушка, что ли? Этот рамштекс не надо воображать, его надо есть. Он приготовлен в точности по тому рецепту, который ты уже на память выучила в книге о вкусной здоровой пище. Налей еще по рюмке, говорю я, и будем есть. Он потеряет половину своей прелести, этот рамштекс, если остынет. Но Лида быстрым резким движением, как мать, разминает сигарету. «Ты ешь, Саша, а я покурю». «И что это за мода, чтоб такие девчонки курили?» «Давай покурим вместе», — говорю я. «Зажги мне, пожалуйста, спичку». «Спасибо». «Давай покурим, Лида, и молча посмотрим в окно. Не на этих пижонов, среди которых сидит Костя и глушит водку рюмка за рюмкой, а в огромное во всю стену окно. За ним, несмотря на ночь, взлетают и садятся самолеты, наполненные радостями и тревогами, неотложными делами и неназначенными свиданиями. Взлетают и садятся самолеты, неся на кончиках крыльев хрупкие разноцветные звезды. Вторая половина 20 века. Если бы их построить в шеренгу все 20, как солдат на параде, и выкрасить разными красками, для нашего нужно было бы приберечь красную, цвета крови и революции. Революции, без которой Дворины дети передохли бы с голоду. Я, случись со мной такое, просил бы милостыню на паперти, а кривые юзики топтали бы людей хорошо подкованными сапогами. Видно, схожие мысли толкутся сейчас и в Лидиной голове, и рвутся наружу, потому что она вдруг зябко поводит плечами, и задумчивыми, строгими становятся ее глаза. «Понимаешь, Сашка, негромко, будто сама себе, — говорит Лида, — я где-то вычитала такую штуку. Если представить, что возраст Вселенной не 5 миллиардов лет, как предполагают ученые, а только 3 суток, то земная кора возникла всего 36 часов назад. Затем еще 24 часа, целые сутки, она оставалась безжизненной. Не было ни микробов, ни бактерий. Одни только болота, вулканы, ледники. Рыбам всего 5 часов от роду. Динозавры и тираннозавры бродили по земле час назад. Огромные туши и крохотные змеиные головы. Лида закуривает новую сигарету, жадно глубоко затягивается. «Это еще не все, Сашка. Час — это огромный отрезок времени. Человекообразная обезьяна сообразила взять палку и сбить орех всего минуту назад. Для этого ей пришлось встать на задние лапы. Так было удобнее бросить палку. А через мгновение эта обезьяна научилась не только сбивать палкой орехи, но и раскраивать ее головы своим ближайшим родственникам. И это был огромный шаг на ее пути превращения в человека. От того человека, сидевшего на корточках в пещере и рвавшего зубами сырое мясо, до этих подонков. Лида кивает на столик, за которым сидит Костя со своими приятелями. До этих подонков, которые разрезают жареное мясо ножами и цепляют вилками. Меньше 60 секунд. Не миллионы лет. Их даже представить нельзя. А когда не можешь представить, все окутывается дымкой абстрактности. А всего каких-нибудь 59,7 секунды. Даже сигарету не успеешь выкурить. Я сидела, думала об этом и боялась оглянуться. Кажется, оглянись, и увидишь не пестрые пиджаки и белые сорочки, а звериные шкуры. Ты только подумай, Сашка, нам всем, всему человечеству меньше минуты. И сюда, в эту минуту, надо впихнуть все. Аристотеля и крестовые походы, Рембрандта и инквизицию, Пушкина и душегубки, революцию и атомную бомбу. Все большие подлости, от которых страдают миллионы, и маленькие, которые отравляют жизнь единицам. Но ведь и эти единицы – человеки. Почему во все 60 секунд нашей истории рядом с величием всегда идет подлость, рядом с добротой – жестокость, рядом с мужеством – предательство? Господи, как это страшно! В одно и то же время, на одной и той же земле люди выращивали черные тюльпаны и набивали матрацы женскими волосами. Чем отличается твой кривой юзик от пятикантропов, живших 59,7 секунды назад? Боюсь, что пятикантропы были добрее, человечнее. Так что назад к пятикантропам, говорю я. А за окном сел самолет, огромная алюминиевая птица, и люди, освещенные прожектором, сходят по трапу, оглядываясь, беззвучно переговариваясь. И оркестр позади в глубине зала играет что-то резкое, стремительное. Грохочут и мечутся по залу изломанные конвульсивные ритмы. Нельзя безнаказанно переходить в другие измерения. Теряешь перспективу. Это самое скверное — потерять перспективу. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Лида кусает губы и вздрагивает от возбуждения. Я прижимаюсь к ней плечом. Не надо валить все в одну кучу, Лидушка. Как можно мягче, говорю я. Не надо валить в одну кучу Аристотеля и крестовые походы, Рембрандта и инквизицию, Пушкина и душегубки. Все это совершенно разные вещи. Это только кажется, что они рядом. На самом деле они в разных плоскостях, на разных параллелях, которые то и дело пересекаются. И тем не менее люди взяли Пушкина и отвергли душегубки. Да, рядом с добротой на земле существует жестокость, и рядом с честностью предательство и подлость, но только рядом, а не впереди.